Действие первое. Театр представляет палисадник, под окнами кабинета Силина. Вдали горы, в цветнике по преимуществу подсолнечники, но есть и другие цветущие тычинки. Очень много мух. Силин ест лапшу, Любовь возле него стоя отгоняет веткой мух. Она декольте. Молчание продолжается довольно долго. Окончив еду, Силин отдает остаток лапши наперснице, которая, приняв с должной благодарностью, молча все уносит. Силин начинает ходить по извилистым дорожкам цветника, повторяя по нескольку раз вслух следующие слова. Силин. Гом — человек, гам — душа, сериз — вишня, патесериз — пирожное. Останавливается, утирается платком от усталости и после некоторого молчания говорит: «Таким образом, изучив французский язык, несомненно, на следующих выборах я еще более оправдаю доверие ко мне господ дворян. Действительно, в наш век эгоистический, как справедливо сказал Allgemein Zeitung, полковник артиллерийского полка, без образования далеко не ступишь». Лишь только кто завидит невежду, подымет крик и гам. Вспомнив гам, душа. Продолжая вспоминать затверженные им слова. Патиссерис — пирожное. Ходит в задумчивости, останавливается против подсолнечника, с коего снимает божию коровку, потом, воодушевясь, говорит очень громко. Да, ко мне должна быть всеобщая любовь. Любовь, входя: «Признаюсь, можно вам к чести приписать такие слова?» Силин в недоумении: «Что такое?» Любовь, выражая неудовольствие: «Я только ваша, а не всеобщая». Силин гневно: «Необразованная! Не о тебе речь, иди в свою горницу, и там, перебирая коклюшки, успокойся на досуге». В то время, когда она поворачивается с целью уйти, Силин кладет ей за шею божию коровку и снова начинает ходить, повторяя: «Гом — человек, гам — душа». Он останавливается, услыхав звуки труп. К калитке подъезжает верхом Дон Мерзавец, имея позади себя на том же седле Ослабеллу. «Но кто это? Кто это?» Дон Мерзавец: «Мы иностранцы, неопытные путешественники. Давно уже при выезде из нашей родной Гешпании мы потеряли компас и потому нечаянно заехали на север. Кроме того, разбойники украли у нас катафалк, и с тех пор мы вообще стараемся укрыться от палящих лучей солнца, от которых очень загорели. Оно нас припекает и, кажется, безошибочно заставляет предполагать, что оно то же самое, что и в нашей родной Гешпании». Слезая с лошади: «Великодушный домохозяин, мы утомились от дороги. У обоих нас пересохло горло от жажды и щемит под ложечкой от голода. Не откажи нам в гостеприимстве». Ослабелла: «В питье и пище». Дон Мерзавец: «Прикажи поскорее дать нам саго и дозволь отдохнуть на твоей вилле». Силин, растроганный, но с удивлением, подает ему виллу, подняв оную с травы. «Извольте, но на кресле, полагаю, вам будет спокойнее. Впрочем, не стесняйтесь и делайте, как знаете, по обычаю вашей страны. Мой дом к вашим услугам. Сию минуту прикажу приготовить вам саго и ватрушки». Ослабелла, слезая с лошади: «Значит, мы скоро будем есть, мерзавец?» Силин, обидясь: «Что? Что такое?» Дон Мерзавец: «Не сердитесь, почтенный незнакомец. Она, то есть Ослабелла, Силин, я знать ничего не хочу. Хоть бы она и совсем раскисла, а все-таки ругать русского дворянина не смеет». Дон Мерзавец: «Это имя ее такое — Ослабелла. А мое — Дон Мерзавец. Мы оба родом из Гешпании, и в доказательство того, перекусив немного, я немедленно закурю сигару». На сцене темнеет, Заметно приближается ночь. Ослабелла. Мой опекун совершенно прав. Я, Ослабелла, не только с дороги, но и с рождения. Более же всего я проголодалась. Силен в большом волнении. Боже мой! Как хороша сия чужестранка, несмотря на странность ее имени и на некоторую мужественность ее загорелого лица. С уверенностью в справедливости своего мнения, обращаясь к Ослабелле, готов прозакладывать миллион ефимков, что подобного вашему нет ни одного лица между предводительствуемыми мною дворянами. Однако я совсем и забыл про сага. Эй, кто-нибудь! Любовь, входя, вы звали? Силен, глядя на Ослабеллу. Гам, душа. Ослабелла, глядя на него, как страстно смотрит на меня этот человек. Силен, гом, человек, Боже всемогущий, что за глаза у нее? Это не глаза, а самые крупные шпанские вишни? Вспомнив, сериз, вишня. Любовь, дергая его за руку. Евдоким Петрович, вы звали меня? Силен, не слушая ее, «Патасерис пирожное!» Ослабелла, «Однако ж позвольте и нам, в свою очередь, узнать имена ваши, ибо, согласитесь сами, странно пользоваться гостеприимством, есть сага, принадлежащая людям, имена коих нам неизвестны». Силен с жаром, «Что вы имени тебе моем?» Дон Мерзавец, «Оно правда, что имя звук пустой?» Но все же нам необходимо, чтобы знать, кого благодарить за сагу. Силен, это мне следует принести благодарность вам. Ослабелла и Дон Мерзавец вместе. Не нам, а имени твоему. Силен тронутый, чужестранцы. Ваши слова расшевелили в моей груди самые заветные патриотические чувства. Да будет над вами благословение свыше, утирая слезы. Имеем честь рекомендоваться. Любовь и Силен. Он кланяется, она по дамскому обычаю приседает. В это время на заднем плане появляется генеральша Кислозвездова с фонарем в руке. Дойдя до середины сцены, она останавливается и сладострастно смотрит на Дона Мерзавца, делая ему разные знаки. Не понимая сих знаков, все удивляются, оставаясь на своих местах. Знаки же эти в сущности означают «пойдем в беседку». Занавес опускается.